Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим о теме важной и, наверное, для многих очень насущной, актуальной. Поговорим о взаимоотношениях родителей и детей, о том, как воспитывать детей. Батюшка, наверное, к вам довольно часто приходят на исповедь люди, у которых дома в семье проблемы. И особенно проблемы с ближними, проблемы с детьми. Не знают, как воспитывать, или уже прошло время, уже дети стали взрослыми, начались какие-то искушения, проблемы, скорби, неприятности. И, конечно, любые родители, отец или мать, они не могут без боли в сердце смотреть на свое любимое чадо, которое, может быть, и неправильно уже начинает жить в этом мире. Вот, батюшка, расскажите, чем можно помочь родителям, что им можно подсказать, и, наверное, и детям тоже, тем особенно, кто в состоянии что-то воспринять, у кого возраст уже довольно такой серьезный, подростковый, чтобы они тоже услышали своих родителей и научились в этом мире жить в ладу. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Да, эта тема воспитание – тема особая. Что можно сказать? И какую пользу можно принести детям? В первую очередь, прежде чем воспитывать детей, надо воспитать себя. А чтобы себя воспитать, надо постоянно контролировать все свои поступки, слова и мысли. Это каким путем делается? Если у нас в душе не все в порядке, это передается детям. Они как резиновая губка все впитывают от родителей. Поэтому родители должны пойти в храм, покаяться Господу в присутствии священника, получить разрешение от грехов. И Господь дает благодать родителям. И тогда родители чувствуют в душе тишину, мир, покой, радость. И вот эта радость, этот покой и мир, он передается и детям. А если родители не раскаянные, значит, в душе там живет и живут темные силы, и, конечно, и родители неспокойные, в душе нет мира, а дети мигом все это усваивают, все воспринимают от родителей. Ну, как сказано у святых отцов, с кем поведешься, того наберешься, с преподобным преподобный будешь, со строптим развратися. Если с пчелкой иметь общение, мед будешь кушать, а если с пауком, так и яд можно получить. Поэтому для того, чтобы родители передали дух своим детям, мы должны держаться Матери Церкви. Должны постоянно исповедоваться и совершать добрые дела, чтобы дети видели, и тогда будет огромная польза для них. Если мы этого не делаем, а при детях устраиваем споры, скандалы, шум, крик, мало того, еще и сквернословием, матом ругаемся, пьянка, курево, точно таким же и будет ребенок. А потом будем говорить, откуда такие дети берутся? Почему он такой упертый, непослушный, противный, злой? Он уже воспринял от родителей. Ведь даже и сказано у святых отцов, если ребенок зачался в среду, в пятницу, или в великие во все посты, или в праздник, он обязательно родится с дефектом физическим или нравственным. Виноваты кто? Мы. И уже детям наследственно родовое передается до третьего, четвертого колена. Если родители благочестивые, но они получили от своих прадедов какой-то грех, то через церковь, через молитву, через покаяние человек может прекратить этот грех и какую-то страсть прекратить. Если ребенок зачался в пьяном виде, то все пары алкоголизма передаются ребенку. Он тоже таким же родится. Уже у него наследственно есть заряд алкоголизма. И так вот все болезни передаются от родителям детям. И физические болезни, и духовные. Только покаяние, только молитва, только вера в Бога и нравственная жизнь человеку поможет восстановить падшую человеческую природу и стать на правильный путь. Тяжело. Но все делается тяжело. Но надо все-таки. Как мне сегодня одна женщина говорит, она уж побывала замужем 8 раз. Батюшка, у меня желание выйти замуж. Я говорю, ну ты уже попробовала. 8 мужчин имела. А мне хочется. Я говорю, ну вот, допустим, тебе хочется купить прекрасную квартиру в Москве. У тебя денег нет. Или хочется приобрести Мерседес. Но у тебя денег нет. Ты же терпишь. Ну, конечно, если так, то надо терпеть. Я уже и так грехов понабралось множество. Надо с этими грехами еще вести борьбу. А потом, когда выйдешь замуж, дети будут. Все это греховное богатство, багаж, передается им, детям. И они будут страдать и мучиться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день, матушка Анна, батюшка Амбрусий. Да, добрый вечер, слушаю вас. Будьте добры, пожалуйста. Во-первых, очень большая благодарность вам за ваши передачи. Всегда очень ждем их. И очень хотелось бы узнать, если можно, не могли бы вы поподробнее рассказать о вашей деятельности, связанной с помощью детям-сиротам. И еще вопрос матушке Ане, если можно. Матушка, назовите, пожалуйста, точный адрес, вот как вам посылать пожертвования. И вашу фамилию, если можно, чтобы на почте точно приняли. Спасибо, Господи. Ну, что сказать. Мы пытаемся по мере возможности помогать, как говорят сейчас, разным слоям населения. То есть всем, кто нуждается. А нуждаются многие сейчас в нашей жизни. Нуждаются и в духовной поддержке, и в материальной поддержке. У нас есть тюремная миссия, который включает в себя вот нашу работу по духовному окормлению и осужденных, и подследственных, и в том числе подследственных несовершеннолетних, которые находятся в следственном изоляторе в городе Иванове, им от 14 до 17 лет. Потом у нас есть центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, им от 7 до 14 лет. К сожалению, вот среди этих детишек есть уже очень серьезные проблемы, очень серьезные грехи, вплоть до убийств. Есть дети, которые без родителей воспитываются в интернатах, вот недалеко от нашего подворья, одного из подворий Покровского, находится вот такой интернат для детей-сирот. И наши матушки, священнослужители, их окормляют, принимают их у себя на подворье, кормят, пытаются приласкать по-матерински, рассказать о Боге. Детишки там непростые, больные дети, не просто они лишены родительских ласк и внимания, но еще вот у них проблемы со здоровьем, с психическими какими-то небольшими нарушениями. Но при этом вот дети с радостью воспринимают такое внимание и заботу, с удовольствием ходят на подворье. Летом обычно несколько человек всегда проживают на подворье, трудятся по мере сил, ходят на богослужение. Потом есть детишки, которые находятся в наркологическом центре. Есть такое детское отделение наркологического центра у нас в городе Иванове. Наши матушки тоже занимаются с ними. Совсем маленькие дети есть в СПИД-центре, совсем крохотные, которые уже заражены с детства. Знаете, много этих людей. Есть инвалиды. Вот недавно мы сейчас стали работать с инвалидами-колясочниками, для которых собственная квартира уже стала тюрьмой, потому что они не могут никуда выйти без посторонней помощи. Так как бывает, что близких нет, то они вынуждены находиться все время дома и не знают. Поэтому радости общения необыкновенного человеческого. Их, естественно, и храм не посещают. Вот с ними тоже мы пытаемся как-то сотрудничать. Ну, много-много всего. Поэтому, конечно, мы очень благодарны нашим радиослушателям, когда нам присылают какие-то пожертвования. И благодаря вот этим пожертвованиям Господь вот как-то благословляет каким-то образом помогать этим людям. И помогать им совершать паломнические поездки, помогать устраивать благотворительные обеды, подарки делать на праздники большие, православные. Бывает и вне праздников какая-то помощь материальная кому-то срочно нужна, на лекарства или еще на что-то. То есть это совершенно все разные случаи. И мы очень благодарны нашим радиослушателям. И поэтому вот по просьбе, пожалуйста, мы можем назвать наш адрес, куда вы можете свои пожертвования прислать. Мы будем вам благодарны. Только просим, пожалуйста, обязательно указывать, на что вы хотите, чтобы ваши деньги были истрачены. Потому что мы, бывает, просим пожертвования на разные наши проекты. Либо это вот для взрослых на тюремную миссию, либо это для детей, либо это благотворительная какая-то деятельность, либо вы считаете на наше усмотрение. Обязательно напишите, если вы посчитаете возможным. А адрес у нас такой. Запишите, пожалуйста, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Обычно все эти пожертвования присылают на мое имя. Ну, так проще как-то, потому что в основном мне приходится курировать эту работу. Поэтому можете написать монахине Иоанне Смирновой. Обязательно укажите, вот на что ваше пожертвование. Еще раз повторяю, 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Можно указать либо тюремная миссия, либо социальный отдел, либо благотворительность монахини Иоанне Смирновой. Спасибо вас, Господь. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, вот вы недавно по радио, я слышал, женщина вас благодарила за то, что вы какую-то молитву дали о чревоугодии. Не могли бы повторить? Спаси Господь, матушка. Молитвы такой нет. Это надо самому придумать, эту молитву. Но я посоветую так, если уже страсть такая вот есть кушать, значит, надо, что кусочек хлеба положить на стол, и, допустим, налил порцию там супа. Скажи, вот хватит тебе этого. И съел, и быстренько уходить надо. А если уже такое чревоугодие любим, то можно и стоя поесть по-быстрому и уйти подальше от кухни. И возблагодарить Бога, потому что организм наш так устроен, только через 20 минут он может дать, что он напитался. А то, когда мы кушаем, одно, второе, третье, четвертое, а потом уже поели, оказывается, мы переели. И поэтому своими словами, Господи, помоги мне избавиться от чревоугодия. А Господь ведь сказал, просите, дастся вам, без меня ничего не можете творить. Поэтому надо просить Господа своими словами. Если будем просить, а Бог все исполнит. Батюшка, вы говорили о том, что родители должны своим примером воспитывать своих детей. Но бывает так, что родители поздно пришли к Богу, поздно поняли, как нужно это все делать. И маленький человек уже практически воспитан, тоже подросток. И сейчас вот уже то ли время уже упущено, то ли что-то можно еще сделать, как-то помочь молодому человеку и самим родителям. Вот что они могут, когда они уже поздно пришли к Богу, поздно к вере, что они могут сейчас сделать? В какое бы время человек ни пришел, Господь всех принимает в свои объятия. Лишь бы только человек стремился к Богу, а Господь исправит наши пути к Нему, поможет и нашим детям стать на правильный путь. Конечно, трудно бывает с собой бороться, а что сделаешь ради Царства Небесного? Надо все уничтожить в своей жизни греховного и исправиться. Допустим, одна говорит, я не могу никак не ругаться, чтобы не ругаться. Я говорю, ну, нам же бесы дают только мысли, за язык нас не тянут. Мы по своей свободной воле можем молчать, а можем и говорить. Так что надо приучить себя. Но для того, чтобы всегда свое нравственное состояние держать под контролем, это надо научиться хотя бы краткую молитву читать. И для тех людей, которые психически нормальны. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Господи, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Это приучать надо себя с утра. Как только утром встали, помолились, это заряд будет на весь день. И постоянно будет под контролем вся наша жизнь, все наши слова и мысли, и все дела. Ну, конечно, надо сказать так, что вот дети, подростки, которые там исполнилось 15 лет и дальше, они становятся неуправляемы. Они не слушаются. Но родители должны просить Господа, чтобы Господь помог спастись им. Они потом перерастут и возьмутся за разум. Надо только подождать и потерпеть. Но я скажу, что если будем скандал устраивать с детьми, и с мужем, и с женой, то этому конца и края никогда не будет. А если будем молиться, просить Господа, это быстро Господь может исправить. Ну, хотя, может быть, и не быстро, но цель у Бога такова, чтобы постоянно имели общение с Ним, постоянно беседовали. Это Господу приятно. Вот, допустим, мы зажгли на столе лампу. Она дает свет, она дает тепло. Выключили. Света нет и тепла нет. Вот точно так же и наша душа. Если мы к Богу обратились, начинаем молиться, постоянно с Богом иметь контакт, то душе светло, тепло и хорошо. Перестали молиться, душе холод, и света нет, темно. и плохо на душе, и душа наша страдает по Отцу Своему Небесному. Отцом Небесным является Господь. Он нас вызвал из небытия в бытие. Ведь нас когда-то не было. Не было. Значит, нам Господь приготовил новое небо и новую землю. Так что есть духовный мир. Поэтому себя готовим в тот мир. Поэтому правильный путь таков. Человек, живя здесь, может, как мать Иоанна знает, достигнуть такого состояния, чтобы не было гнева, ни раздражения, ни обиды, ни возмущения, ни крика. Мы можем сохранить спокойно, вот, мирно со всеми жить. И в душе появится радость, и мир, и покой, и любовь. Потому что крик, он ничего не дает. Но поскольку мы слабы на язычок, можем, конечно, создать такую атмосферу в своей квартире. Можем и с мужем, с детьми орать, кричать. Пользы никакой нет. Только сами расслабляемся и полностью отдаемся демоническим силам. И они в нас и прорабатывают, и мужа, и детей. Пользы не приносят. Сказать надо своим детям, сказать мужу, но это сказать мирным путем, с любовью. Зло не приносит человеку пользы никакой. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне хотелось бы батюшке Амбросии задать такой вопрос. Что значит слепая любовь родителей к детям? Спаси Господь, матушка. Ну, для примера, можем сказать так, что благими намерениями устилается дорога в ад. Как это понять? Благими намерениями. Вот, допустим, взять сектанты. Они проповедуют Христа распятого. И порой даже и ночью не спят, и средств не жалеют. Везде пропадают, по всем квартирам ходят. Вроде бы и доброе дело делает. Оказывается, ничего подобного. Усилают себе дорогу в ад. Ложный путь. Или, допустим, взять так. При советской власти весь народ готовили к коммунизму. Вроде бы доброе дело, чтобы люди хорошо жили. А за 70 лет пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. И полному разврату, потому что Бога нет, нет церкви, нет ничего. Готовили к смерти. Или, допустим, родители имеют какое-то благополучие, ну и детям дают большие деньги, а ребенок их, сын или дочка, в кафе ходит, в рестораны, пьют, гуляют и не работают. Папочка богатый, он помогает. Вроде бы он делает хорошее дело, но ребенок к чему приходит? К полному разврату, к пьянству и к наркомании, и курят. То есть нравственности нет. Вот вроде бы благие намерения. Это слепая любовь к своим детям. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня пару вопросов есть. Вот первый – это есть ли какие-либо ограничения для принятия монашества? И второй вопрос такой. У меня не крещен мама, не выцерковлен, не крещен папа, не выцерковленная мама. Я еще не укреплена сама в вере. И могу ли я как-то влиять на них, или надо заниматься собой, а Господь сам вовремя приведет их, когда будет угодно ему? Спаси Господи. Ну, второй вопрос. Невоцерковленные родители. Если дочка будет нравственно жить, ходить в церковь, и своим поведением она покажет достойный образ христианки, то родители обязательно это воспримут. Они поймут, да, дочь наша стала совсем другой. Значит, церковь воспитывает по-другому. Ну и поскольку мы будем подсказывать родителям, то психология такова, что родители не воспринимают своих детей. Скажут, еще тряпка меня начинает учить. Тогда надо найти другой метод. Найти людей добрых, которые знают Священное Писание, ну, чтобы они приходили и беседовали с родителями, если есть такая возможность. Они больше воспримут другого человека, чем наши. Ограничение монашества, я думаю, что не бывает. Если у человека загорелась любовь к Богу, и он желает спасти свою душу и помочь другим спастись, и он уходит в монастырь не жить, а спасаться. Но это имеется в виду как? Ведь человек может прийти в монастырь, если спасаться. Он благодарит Бога за келью, за послушание, за питание, за начальство и с тем, с кем он живет, и за одежду. Он за все благодарит Бога. Тот, который пришел в монастырь не спасаться, а жить, то он будет роптать и на одежду, и на келью, и на питание, и на начальство, и на послушание, и с кем он живет, потому что в душе нет мира, нет покоя. Но цель монашества какова? Человек должен прийти в монастырь, должен себе настроить, что воспитывается дух христианина. Он должен в монастыре избавиться от гнева, от зла, от обиды, от раздражения, от всех страстей. Потому что там предоставляется такая возможность. Надо терпеть каждого человека, кто тебя окружает. Потому что в монастырь собраны разные люди, разного характера, разного образования, разного возраста. Потому что человек приходит с багажом, тем багажом, который он приобрел в этом мире, с кем он жил. С добрыми людьми он придет, с добрым багажом. Если жил он с развратными людьми, он приходит туда и вот с таким багажом греховным. И приходится такого человека терпеть, если он желает спастись. Еще говорю, но цель такова, чтобы воспитать в себе дух. Поэтому, если Господь посылает нам человека, даже живем в монастыре, кто-то придет, что-то нам сказал. Ну, неприятно для нас. Мы не должны смотреть и думать, почему он это сказал. А Господь попустил сказать, для того, чтобы указать, что у нас внутри не все в порядке. Потому что мы начинаем вспыхивать сразу. А почему ты меня ты учишь? А кто ты такая? Вот этого не должно быть. А если пришла сестра или брат, в монастыре живя, и подсказал нам что-то, даже нам неприятно, мы должны поблагодарить его. Потому что он нам сказал доброе, потому что ему со стороны видней наша жизнь. Вот, допустим, для примера, матушка Яна приходит, когда: «Батюшка, ты вот неправильно проповедь говорил». Я говорю: «Почему неправильно? Вот ты все так вот надо, так. А ведь ты не подсказал, а как?» Я говорю: «Я все говорю, молчи». «Ага. Должен вот так говорить». «Ну да». «Ну, спаси Господи». «Да, в следующий раз приму». А потом я думаю, да. Ведь мы все можем говорить, что не должны гордиться, ругаться, злиться, обижаться. Там. Ну, все можем говорить. Но самое главное забываем о чем? Что Господь-то любовь. Если человек покается, он всех принимает. Так что не поздно нам всем покаяться, пока мы еще в теле ходим. А тело — это одежда нашей души. И спаси Господь, матушка. Тогда она улыбается и спокойно идет. Батюшка, ну вот в отношении ограничения, наверное, все-таки есть такие моменты, ну, может быть, бытового характера, семейного, когда у людей семья, когда маленькие дети. То есть вот эти, в этих случаях, наверное, о монашестве... Ну да, эта тема-то, она огромная. Преждевременно еще. Вот. Если вот это может быть препятствие, что, может быть, мать больная, некому ухаживать за ней. Может быть, детей надо воспитывать. Опять причина. Ну, много ограничений бывает, но все эти ограничения надо приходить в монастырь и беседовать. Вот, допустим, у меня приезжает часто с Новокузнецка одна женщина. Батюшка говорит, я так горю желанием в монастырь. Просто страшно. Я говорю, ну, тебе дочке-то сколько лет? 9. Я говорю, надо ее довести до ума, воспитать. Она же учится. Потом у тебя отец больной, лежачий. И надо кому-то ухаживать за ним. Так что вот пока не доведешь до конца вот отца, мать, когда ты свободно будешь, вот тогда можем в монастырь идти. А так люди будут роптать, допустим, отец или дочка с кем-то будет там учиться. Ты должна довести все до конца. Да, и, конечно, не идти в монастырь с целью решения каких-то своих проблем бытовых. У кого-то вот жилья нет, говорят, там, или что-то не получилось. Ну, потом, матушка, да. Еще бывает, какие многие люди, я знаю, психически подорваны. Обычно такие люди, им хочется подвиги совершать большие. Прям сразу принять монашество, потом схиму. А нравственности нет. Это есть такое. Вот. Такие люди, они быстро уходят с пьедестала. Я помню, когда я занимался спортом, я многими видами занимался, и в армии от нашей роты 2 человека взяли, моего друга и меня, должны 5 километров бежать, это 12,5 кругов. И от каждой роты. И вот на старт должны все бежать. А с Грузии там еще 2 человека. И как мы побежали, они вперед нас, мы круг, они 2 круга. Ну, ребята-шатники, там же много людей, аплодируют им, правильно, давай, давай, давай. Ну, мы уже знаем, что такое бегать. Надо разогреться, войти в дыхание, чтобы не сбиться, не сгореть. Мы потихонечку бежим. И смотрим впереди вот эти 2 человека. Один выбежал с дорожки и упал. Сгорел. Смотрим, и второй через 50 метров упал. Нельзя. Надо разогреться. Вот когда разогрелись, и смотрим, уже остается до последний круг, и тогда уже бежи. Особенно 100 метров, сколько есть сил. И смотришь, кто первый. Ну, первый мой друг, я за ним. Это то же самое в духовной жизни. Надо держаться середины. И не вперед, и не назад. Вперед в прелесть попал. Слетел с пьедестала. Человек начал молиться, уже в церковь перестал ходить. И вринулся во все тяжкое, во все грехи. Сгорел. Так что надо держать середины, каяться, молиться, и самое главное, никого не суждать и не гордиться ничем. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Простите за беспокойство, раба Божия Лидия. Вот я немножечко другое. Вот женщина звонила, что я благодарила. Ну, я так решила, что это... Я благодарила тоже по телефону вас. Спаси Господи. Вот, и мне помогло вот не конкретно молитва, а вот кассета, ну, все вместе. Я кассеты ваши имела, батюшка дорогой, Амбросий, и вот слушала, и вот что-то как-то гордыня там, советское воспитание, и все уходило, уходило, уходило. Вот ваши рассуждения, вот я для этой женщины, вы простите, что я так вторглась, вот ваше все вот это духовное такое увещевание, оно мне помогло. Вот, простите, что я вот дополнила для этой женщины. Спасибо, Господи. Дай Бог вам здоровья и духовного возрождения. если вы так будете настраивать, приобретать кассеты, которые продаются в храмах, в киосках православных, и можно слушать разных священников, разных проповедников, и как пчелка летает и собирает нектар по разным цветам, так и мы должны приобретать. Что-то и полезное будет. Так вот святые отцы, они брали в одного подвижника, допустим, послушание, у другого подвижника смирение, у третьего подвижника рассуждение, у четвертого там брали молчание. Но что могут принять? Все это будет спасительно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Амбросий и матушка Иоанна. Отец Амбросий, вот на ваше мнение толкование на откровение Иоанна, что бы вы могли порекомендовать? Кого бы? Это первый вопрос. Слова улетают, непонятно. Что? Слова улетают, непонятно. Не поняла. Толкование кого? На апокалипсис. Так. Ну, кого бы вы могли порекомендовать толкование? Угу. То есть не буквально, как я читаю, а именно толкование кого бы. Ну. Спасибо, Господи, матушка. Святые отцы говорят нам так. Еще один будет вопрос. Угу. Пожалуйста, вторую задавайте сразу. Сразу задавайте? Да, пожалуйста. Вот меня интересует, Григорий Низкий в нашей Восточной Церкви, Амбросий Медиаланский в Западной, на самом ли деле они являлись последователями учения Оригена об апокатастасис, о восстановлении всего, то есть как бы... Было это так или что, разъяснение? Нет, последователями Оригена они не являлись. А первый вопрос по толкованию, батюшка, толкованию Священного Писания, Нового Завета, в том числе Апокалипсиса. Я думаю, что полезно нам будет читать Евангелие, Слово Бога. В толковании оно последнее, самое, оно... И не обязательно нам это знать, все это толкование. Почему? Потому что запутаемся. А вот в Евангелии написано Господом о последнем времени, когда будет кончина мира, когда Евангелие будет проповедано всей твари, всем народам. Вот здесь надо заметить, что идет проповедание Евангелия не протестантское, сектантское по всему миру, а должно быть проповедано православное Евангелие. Вот это будет точно и правильно. Это будет польза огромная для каждого из нас. Вот, допустим, мы примером скажем, что проповедование Евангелия началось, особенно в Москве, радиостанция «Радонеж». Хоть проповедует она кратенько, но зато полезно. А то, что проповедуют там другие народы, не православные, пользы никакой мы от этого не получим. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново «Свети Тихие». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы отвечаем на ваши вопросы, слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка Амвросий, матушка Иоанна. Добрый вечер. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот у меня, чтобы сыну-подростку не проводить все лето в Москве, нам приходится вот выезжать хотя бы на 2-3 недели на юг. А муж у меня очень лихой водитель. И по дороге натерпишься такого страха, даже всплакнешь вот порой. А сказать ничего нельзя, только раздражается. Вот. И сейчас опять предстоит ехать в дорогу. Опять страшно и ужасно. Ну, лучше, матушка, всего поездом. И поспите, спокойно там можете отдохнуть. И страх не надо. Потому что я даже советую, и по радио говорил, когда мы садимся за руль, не надо машину гнать. Впереди жизни нет. Наша жизнь за рулем. Потому что многие гнали, они доехали. Я тоже как-то вот ехал с Иваново на машине. Вдруг мимо меня пролетела белая машина. Да так быстро я, ну, это лихач, поехал. Проехал километр номер 15. Смотрю, он уже воткнулся. Три машины стоят, и он между ними. Уже влетел. Поэтому нельзя, когда человек садится в машину, должен помолиться, есть молитвы, сказать: «Господи, благослови меня вот от этого города до другого». И надо с молитвой ехать. Ну и, конечно, для ребенка очень полезно где-то в деревне пожить. Это будет полезно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Я хотела вопрос задать. Вот говорят, везде встречаю, и в православной, ну, как бы литературе, и на проповедях батюшки тоже говорят про семью, что вот родителям надо себя вести так или иначе, что плохо, что хорошо, как отец, как мать, их взаимоотношения. А вопрос такой, я, например, вот мать-одиночка. Так получилось, что с мужем мы разведены давно. Мой ребенок его даже, ну, и не помнит, потому что ему было 4 месяца, когда он ушел. Как мне себя вести? Как мне, ну, чем руководствоваться, когда я, ну, воспитываю ребенка? Бывает так, что и, ну, надо и жестко с ним поговорить, и приласкать. Так больше, конечно, ласки, потому что я одна. Вот. Ну, мы уже об этом немножко говорили. Надо быть примером для детей. Потому что если примера нет, он не знает, как быть. Вот у меня здесь отец Сергий Канабас, фамилия так его, в Успенке. Я спрашиваю, говорю: «Сережа, ты как пришел к Богу?» Сейчас ему уже 47 лет. А когда ему было 17 лет, он говорит: «Да просто, я в кроватке спал, а на кухне мама молилась. Я так смотрел, думаю, что она делает?» Я говорю: «Мам, что ты там делаешь?» Она на коленях стояла. Она встала, ты говоришь: «Сережа, спи. Накрыла меня одеялом. Я из-под одеяла опять смотрю, она молится. Я опять: «Мам, что ты делаешь?» Она: «Богу молюсь». Спи. Вот это для меня был толчок, чтобы быть верующим человеком и знать Бога. Если мать молится, читает священные книги, вот, и беседует духовно, конечно, для ребенка это хорошо. Ну, я для примера скажу, вот у нас детей много, монастырский храм ходит, множко. И вот маленький там Никита подходит к причастию, руки сложены у него на груди, и он говорит: «Господи, это я, Никита Прыгунов, к тебе пришел». Он это искренне говорит. Его прочищают. Тоже интересно. Или, допустим, дети ведь все воспринимают так, как их научат. Вот, допустим, у нас одна монахиня есть, Она раньше работала директором школы. Сейчас ей, наверное, уже под 90 лет. Она вся мерзнет. И летом мерзнет. Обогреватель ставит. И она одевается в пальто и подрясники, и на голову много всего. А нос немножко у нее горбатый такой. И вот она с палкой сидит в храме. Ну и маленькая девочка подходит, лет ей, наверное, 5. Посмотрела, видать, какие-то фильмы. И подходит с таким радостным лицом. Говорит, бабушка Яга, поздравляю тебя с праздником, бабушка Яга. Она говорит, я тебе палкой дам сейчас, Яга. Она это искренне говорит. Вот. Потому что она видела это, она и восприняла. Поэтому надо стараться, ну, как мне духовный отец сказал, когда руку полагали мне, старайся в жизни своей книги разные не читать, а читать только то, что тебе пригодится в жизни. А ведь журналы, книг тьма тьмой всяких. Надо выбрать то, что тебе пригодится. И точно так же вот и для всех касается по телевидению смотреть то, что нам пригодится в жизни. А ведь мы порой у телевизора сидим, драгоценное время идет, нравственности нет, молитвы нет, духовной жизни нет. А время съедает, и приходит быстрая кончина. А ведь нам время дано для чего? Для спасения нашей души. А когда мы придем в тот мир, а с чем мы придем? У нас ничего духовного нет. Поэтому и будем страдать, и мучиться. Поэтому надо постараться вот по-православному жить. Это нам пригодится. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, раба Божия. Господь благословит вас. Сыну 17 лет. Постоянно сидит за компьютером. Ну, уже не ругаем его и не как бы укоряем. Только молюсь, но все равно надеюсь. Что еще предпринять? Скажите, пожалуйста. Спаси Господи. Потому что это уже стала компьютерная болезнь. Есть болезнь игровые автоматы. Есть болезнь казино. Есть болезнь и телевизионная, и наркомания. И много-много этих болезней. И, конечно, этим увлекаться нельзя. Помочь как ему? Чем-то ее заинтересовать более нужным? У нас и нет такого. Ну, обычно так, чтобы спортом занимался, там, плаванием, бегом. Это для здоровья полезно. А за компьютером сидеть, он больной станет. И духовно, и телесно. В нем нет развития. И руки, как плети, будут висеть. Никакой жизни нету. Вот. Молиться, чтобы Господь отнял эту страсть к компьютеру. Батюшка, вот у нас письмо пришло от радиослушательницы с таким вопросом. Она рассталась с мужем и очень сильно тосковала. И кто-то на работе ей посоветовал из женщин, чтобы не было этой тоски, написать записочку о покаянии мужа, хотя он был еще живой. И она это сделала, еще даже отпела его заочно. Вот, и теперь, чтобы им как бы отомстить. И вот теперь прошли уже годы, она об этом вспоминает, она уже этот грех исповедала, но, видно, он ее мучит, потому что вот она спрашивает, как загладить этот грех. Ну, тут ничего страшного нет. Просто страшно, что отношение человека к человеку отрицательное, негативное. Ко мне, допустим, по Чайской лавре, когда я исповедовал, там группа приехала верующих людей, пожилых, бабушек, и говорит, батюшка, посоветуй нам, можно ли, чтобы заочно нас отпели? Я говорю, зачем? Вы же живые. А у нас дети безбожники. Вот а мы умрем, кто нас будет отпевать? Я говорю, матушки, не волнуйтесь. Господь пошлет добрых людей, вас отпоют. Конечно, многие думают так. Сделай зло человеку. Вот поставлю свечку за него. Ну, сказано, Бог проклятия незаслуженно не принимает. Если даже человека и отпели, разве Господь не видит? Разве Господь не знает? Даже многие так, человек еще живой, но мы к нему питаем зло. И многие делают как? Подают этого человека упокоение. А Господь разве не видит? Наоборот, этому человеку будет лучше. То есть, как бы Господь его исправит. А вот мы-то должны каяться, что имеем зло. У нас ведь врагов нет. У нас есть три врага. Это дьявол, который день и ночь не спит. Это мир и наша плоть. А врагов у нас нет. И питать обиду и вражду к ближнему ни в коем случае нельзя. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, спасибо за ваши мудрые и добрые советы. Скажите, пожалуйста, еще, вот что вы можете посоветовать? Ребенок вырос в вере, и вот сейчас 16 лет, впадает во многие грехи, вот, а все равно вера в душе ведь сохраняется у человека. Вот что можно посоветовать, какие слова сказать, чтобы ребенок, чтобы вот сын как-то обратился к церкви? Вот что может, как можно его повернуть правильно? Спасибо. Если мы воспитывали дитя с юности, в него уже заложили фундамент православный. И если он по своим страстям отпал, если случится беда, электрошок, то он знает, где искать помощь, куда бежать. Он обязательно придет и покается к Богу. А родителям что? Только молиться, потому что молитва матери, она имеет огромную силу. И молитва матери, она идет к небу. И доходит до престола наравне с молитвой церкви. И мать будет просить Господа молиться, сама будет из грязи вылазить и спасет свое дитя. Каждое свое слово, обращенное к Богу, по любым вопросам Господь не забывает. Мы забыли, а Он не забывает. Сколько мы обращались к Богу с какими-то нуждами, и мы порой их не получали, а потом успокоились. А Господь это все помнит, и в определенное время, когда нам это нужно, Он нам пошлет и просьбу нашу исполнит. Мы забыли, Господь ничего не забывает. Любая молитва – это как письмо, направленное к Богу. Любое доброе дело – это как посылка, посланная Господу. У Бога ничего не пропадает. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, отец Амбросий и матушка Анна. Добрый вечер. Я хотела бы задать такой вопрос вам. А вот сказано в псалме: «Удержись от зла и сотвори благо». У меня получается пока только первая часть, вторая еще не очень получается. Вот, я очень грешный человек, но говорят, что надо научиться любить людей. Но вот как это сделать? Это очень трудно. Я могу только сочувствовать иногда им, еще что-то. Вот, а любить я их научиться не могу. Вот как этому начать учиться? Спасибо, Господи, вас. Ну, хотя бы начинать с того, что плохое о человеке не говорить. Если он нам что-то сделал плохое, не надо мстить ему. Ради Христа. В этом проявляется любовь. Конечно, достигнув такой любви, как достигали святые отцы, когда они ближнего любили больше, чем самого себя. Вот. Но это уже любовь особая. Ну а нам, живущим в миру, надо научиться терпеть ближнего. Это мы делаем ради Христа. Это будет польза большая. И, конечно, об этом человеке, о его недостатках не говорить никому, не осуждать его и покрывать любовью. Имеется в виду как? Человека мы должны любить, как творение Божие, но не любить в человеке грех. А мы порой так, как бывает, женщина-мать моет ребенка, выплескивая грязную воду, она вместе с ним, с водой выплескивает и ребенка. Вот мы точно так должны отделять человека от творения Божия, а в человеке грех. Надо не любить, надо помочь молитвой и добрыми делами за этого человека и жить. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали записочки помолиться, просят вас и нас о здравии и упокоении, о здравии болящего игумена Амвросия, Иерея Василия с отчадами, иродиакона Пиора, болящей Ольги, тяжело болящего младенца Ксении. Маленькая девочка находится в реанимации и 2 года после автокатастрофы. Болящей Фатины, Марии, Татьяны, болящей игумени Анны, болящей монахини Алипии, тяжело болящей Ольги, Натальи, тяжело болящего Андрея находится в коме, Зои, Василия, Ирины, Ильи, Натальи, Антонины, Раисы, монахини Татьяны, Веры, Николая, тяжело болящего Владимира, тяжело болящего Петра, Любови, Анны, болящих Антонины, Натальи, Елены, заключенного Сергия, путешествующей Людмилы, Екатерины, Татьяны, болящих Зои, Игоря, Галины, Натальи, Владимира, путешествующей Михаила, болящей Марии, Игоря, Ольги, Ольги, тяжело болящего Иоанна, Валерия, Ольги, Марии, Елены, тяжело болящей Евгении. И монахини Иоанны. Архимандрит Амвросий, всех, кто трудится на радиостанции Радонеж. И надо сказать так, Господи, да, помоги нам всем спастись и перекреститься. И упокоение новопредставленного протоиерея Димитрия, преснопоминаемого иеросхимонаха Самсона, иерея Виктора, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иеродиакона Алексея, убиенного великого князя Сергия, новопредставленной монахини Анны, Александра, Максима, протоиерея Михаила, игумена Галактиона, новопредставленной Софии, воина Валерия, Александра. Батюшка, у нас с вами 1,5 минуты. Ну, сейчас я скажу. У меня в Палихе есть знакомая одна женщина, у нее дочка 4 года, Маша. Как-то поехали они к бабушке. Вот. И бабушка зарубила индейку и приготовили пищу. И мама говорит: ну-ка, Машенька, садись, кушай, индейки поешь. Она говорит: я не буду. Кому сказала, садись, а то сейчас отшлепаю. Она говорит: не буду. Она схватила и посадила. И она со слезами ела эту индейку. А потом говорит: мам, а как эту тетю индейку звали? Почему она это сказала? Потому что накануне фильм индийский они видели. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Просим святых молитв. Простите.